за ваше мужество в бою, за вашу боль, за ваши раны, за жизнь счастливую мою, земной поклон вам, ветераны. Песня о героях Бреста. Роберт Рождественский. Если б камни могли говорить под летящими вдаль облаками, рассказали б о мужестве камни, если б камни могли говорить. С неба смотрят звезды, не мигая, тонет полночь в медленной волне, а над Брестом тишина такая, будто мир оглох на той войне. На границе родимой земли вихревые сирены завыли, встали мертвые рядом с живыми и, обнявшись в бессмертие, ушли. Трескался бетон, изнемогая, людям было тяжело вдвойне, а над Брестом тишина такая, что нельзя не вспомнить о войне. Билось каждое сердце, как Брест. Под огнем навесным перекрестным враг нарвался на тысячу Брестов. Билось каждое сердце, как Брест. Сердце билось, боль превозмогая, даже стены плавились в огне, а над Брестом тишина такая, словно мир оглох на той войне. Если б камни могли говорить под летящими вдаль облаками, рассказали б о мужестве камни, если б камни могли говорить. И звучит, звучит бессмертной песней над землею мирною рассвет. Для героев Бреста, для героев Бреста смерти нет. Четыре года испытаний страшных, мир павшим, ушедшим, не вернувшимся домой, поклон тыловикам на смену вставшим, всем, кто победу одержал, поклон земной.